«Заходи, парень, не бойся, не съем», — махнул я рукой, подзывая его. Он приблизился с опаской, буквально крадучись, как по минному полю, понурив голову и держа руки на виду ладонями вверх. Конверт он протягивал так, будто это белый флаг или предложение о немедленной и безоговорочной капитуляции. «Служу Ликсу Могучему. Принес письмо от его имени вашему владычеству», — пробубнил гонец, запинаясь на титуле, и медленно, с явной неохотой, бухнулся передо мной на колени. Театрально так, с чувством. Я протянул руку и взял письмо, написанное на плотной дорогой бумаге с тиснением. «Да не надо на коленях стоять, не люблю всего этого», — буркнул я, откидываясь в кресле, чтобы спокойно прочитать послание. Но парень, похоже, моих слов не расслышал или сделал вид, что не расслышал, так и остался стоять раком, уткнувшись носом в пол. «Видать, дрессировка у них там, у Ликса, будь здоров, или инструкции такие не вставать, пока начальство не разрешит», дав пинка под зад. Я сосредоточился на бумаге, сорвал восковую печать с каким-то вычурным гербом, кажется, волчьей мордой, и углубился в чтение. «Алексей Сергеевич», — гласило письмо, — «последние донесения моей разведсети сигнализируют о весьма подозрительных телодвижениях на Западе. Меня информируют, что против меня готовится полномасштабная война, во главе которой стоит какая-то западная коалиция, мать их так, хотя у меня пока маловато конкретных данных по их точным планам и маршрутам передвижения, я точно знаю, что они собираются ударить, как только зима окончательно вступит в свои права, и река, или что у вас там за водный путь, встанет колом под льдом. Насколько я в курсе, ты полностью контролируешь западную дорогу. Признаться, я не горю желанием воевать зимой, поскольку для меня и моих солдат это время что-то вроде священного перемирия, зимнее солнцестояние, если хочешь. Единственное время в году, когда мы можем немного расслабиться и насладиться тишиной и покоем, подлатать раны, пополнить запасы. Поэтому будь так любезен, владыка Морозов, перекрой к чертям собачьим дороги, которые ты контролируешь, и установи там надежную блокаду. Я сочту это личной услугой и готов компенсировать тебе все расходы и неудобства, сколько только пожелаешь. Любой каприз за твои деньги, ну, то есть за мои. Однако тебе нет никакого резона страдать от западных вояк и подставлять свой зад, поэтому имей в виду, твоя блокада должна стать достаточно мощным сдерживающим фактором, чтобы эти козлы развернулись и убрались во свояси, а не просто напали на тебя от безысходности, решив прорваться силой. Прошу ответить немедленно с твоими пожеланиями по компенсации, и я организую ее доставку в кратчайшие сроки. Искренне твой Лекс. Так, пробормотал я себе под нос, перечитывая письмо во второй, а потом и в третий раз. Прям детектив какой-то, а не дипломатическая переписка. Похоже, наш грозный Лекс, я осекся на полуслове, краем глаза заметив, что его шестерка все еще стоит на карачках всего в паре метров от меня, навострив уши, как локаторы, попал в небольшую оперативно-тактическую передрягу, поспешно закончил я фразу, стараясь придать голосу максимум нейтральности, что не есть хорошо, для него, конечно, хммм, да уж, Ситуевина, надо признать, складывалось интересное, если не сказать пикантное. Лекс Могучий, этот местный Чингисхан, теперь отлично осведомлен о грядущей войне, но его реакция, что самое забавное, вовсе не грозный призыв к оружию, мол, все под ружье, порвем супостатов на британский флаг, а наоборот, явная попытка оттянуть драку, заморозить конфликт. Либо письмо обманка, либо ему и правда нужно затянуть начало войны, чтобы его враги столкнулись со сложностями в снабжении. Я крепко задумался, с чего бы это вдруг такая нерешительность? Неужели зима и впрямь такая геморройная пора для его боевых действий, что он готов платить мне за ее отсрочку? Я снова впился глазами в строки письма, обращая особое внимание на формулировки. Дьявол, как известно, кроется в деталях, особенно в таких вот письмах счастья. Он назвал зиму солнцестоянием для себя и своих вояк. Единственное время, когда они могли насладиться миром и покоем. Прям курортники, блин, а не закаленные в боях головорезы. Неужто боевой дух его парней зимой действительно падает ниже плинтуса, и он это прекрасно понимает? Я по-быстрому заглянул в свой список советников в интерфейсе стратегической карты, не найдется ли там кто-нибудь, кто шарит в военных делах и мог бы просветить меня по поводу этой самой зимней депрессии у солдат. Но беглый взгляд на их специализации, сплошные агрономы, счетоводы да вчерашние крестьяне, ясно дал понять, толковых ответов я от них не дождусь. Но, к счастью, пока я там ковырялся в виртуальных списках в поисках истины, в дверь снова постучали, и в кабинет в сопровождении одного из моих слуг, который их, видимо, отловил на входе, ввалились мои два свежеиспеченных телохранителя. А-а, мои новые сотрудники. Вот это просто идеальная возможность все выяснить. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Прибыли как раз вовремя. Оба явно матерые вояки, видно за версту. Таких в тихом офисе не встретишь, разве что в службе безопасности особо крупного холдинга. Нож, одетый в темный, потертый, но явно качественный кожаный доспех, оказался старше, чем я ожидал. Мужик лет так под 60, а то и больше. Его пояс был густо утыкан множеством небольших пузырьков с какой-то густой фиолетовой дрянью. Явно не витаминки для приема внутрь. Седина в бороду, бес в ребро, как говорится. Но опять же, в их опасной профессии многие не доживают и до 40, так что преклонный возраст говорил скорее о признаке недюжинного мастерства, звериной осторожности и невероятном везении, а не о подступающей профнепригодности. Глыба оказался реально огромен, настоящий шкаф 2 на 2, если не больше. Ему пришлось сильно пригнуться, чтобы протиснуться в дверной проем моего кабинета, иначе бы точно башкой приложился о косяк. Здоровенный детина, облаченный в потрепанные, видавшие виды латы, с увесистой булавой на поясе, способный, наверное, с одного удара превратить человека в лепешку. Его доспехи, как и суровое обветренное лицо, покрытое сетью старых шрамов, явно пережили не одну жестокую битву и получили свою немалую долю ударов. Прям карта былых побоищ, а не лицо. Да одни его устрашающие габариты внушали невольный трепет кому угодно в этой комнате. Даже мне, человеку, повидавшему всякое в 90-е, стало как-то неуютно под его тяжелым взглядом. Да что там я, мои ушастые эльфийские телохранители, эти образцы невозмутимости, явно впечатлились гигантом. Рты приоткрыли, гляжу, и лупотит во все глаза. «Приветствую, джентльмены, рад вас видеть», — сказал я, широким жестом приглашая их войти. «Располагайтесь». Затем я повернулся к гонцу, который все еще мялся у порога, как нашкодивший школьник. «Будь так добр, уважаемый, подожди в нашей таверне, пока я тут накропаю ответ твоему достопочтенному нанимателю. Скажешь трактирщику, что ты мой гость, он тебя накормит, напоит за счет заведения». Парень выглядел совершенно ошарашенным, будто с ним впервые в жизни обошлись по-человечески, а не как с бесправным расходным материалом. Он пролепетал какое-то невнятное «спасибо», владыкой пулей вылетел за дверь, оставив меня наедине с моей новой, и я очень на это надеялся, более надежной охраной. «Значит, ты тут главный, босс?» Даже не поздоровавшись толком, спросил нож. Он уже вовсю сканировал комнату своим цепким, внимательным взглядом, каждый угол, каждую щель, словно выискивая скрытые камеры или подслушивающие устройства. Вместо того, чтобы пожать мою протянутую руку, он немедленно сосредоточился на окнах и дверных косяках, вынюхивая что-то одному ему известное. В правой руке у него откуда ни возьмись появился маленький потрепанный блокнотик, куда он строчил какие-то одному ему понятные заметки со скоростью опытной стенографистки на партийном съезде. Он самый, Алексей Сергеевич Морозов, владыка Града Веселого, представился я, протягивая руку Глыбе. Здоровяк широко и на удивление по-доброму улыбнулся, обнажив ряд крепких, ровных зубов, и осторожно, словно боясь сломать, пожал мою ладонь своей огромной мозолистой ручищей. Похоже, он действительно опасался раскрошить мне кости в мелкую пыль. «Глыба, к вашим услугам, владыка», — пробасил он, слегка склонив голову, низким и гулким голосом, как из бочки. «Для меня величайшая честь стать телохранителем такого уважаемого владыки, как вы. Прям сама любезность, хоть сейчас на дипломатический прием отправляй». Глава 11. «Присоединяюсь к предыдущему тостующему, то есть оратору», — буркнул нож, даже не поворачиваясь в мою сторону. Он уже опустился на одно колено рядом с моим массивным дубовым столом и что-то там вынюхивал, как заправский таможенный пес. Потом озадаченно покачал головой с видом опытного патологоанатома, обнаружившего нечто из ряда вон выходящее. «Тут 4 потайных отделения, владыка», — сообщил нож наконец, постучав костяшкой пальца по толстой дубовой столешнице. «Как раз идеальное место для закладки какой-нибудь гадости». Он выразительно посмотрел на меня. «Я бы сюда змей подкинул. Очень удобно, знаете ли. Потом все можно спихнуть на несчастный случай». Что, это что, распространенная история здесь, змеи в письменных столах, с нескрываемым сомнением в голосе спросил я, пытаясь представить себе эту дикую картину. Нож поднял на меня свои бесцветные холодные глаза. Владыка, в этой части истока, чтоб вы знали, водится 147 видов особо ядовитых змей. 18 из них, самых коварных и незаметных, активно толкают на черном рынке как излюбленные инструменты для заказных убийств. Очень популярный товар, знаете ли, среди определенных кругов. Они тихие, почти сонные, пока их не трогаешь, но если их случайно спровоцировать, пиши пропало, становятся крайне агрессивными и быстрыми. Достаточно одному профессиональному киллеру подбросить такую симпатичную гадину в ящик стола, и все, клиент готов. Быстро, чисто, почти без следов и лишнего шума, и виноватых не найти. Кхе. Ну тогда всю эту антизмейную профилактику и прочие меры безопасности оставляю целиком и полностью на твои умелые руки, немного ошарашенно сказал я. Как говорится, действуй. По правде говоря, я не знал наверняка, говорит ли этот тип правду или просто нагоняет жути, чтобы ему подольше платили зарплату и ценили его незаменимые услуги. Эдакий маркетинговый ход в стиле «купите наш антивирус», иначе все умрет. Но так или иначе я точно буду спать гораздо спокойнее по ночам, зная, что этот хмырь держит ядовитых змей подальше от моей драгоценной персоны. Или хотя бы делает вид, что держит. Глыба тем временем застыл по правую руку от меня, как гранитная статуя на постаменте, глядя прямо перед собой непроницаемым взглядом, не шевелясь и не моргая. Фокус его глаз стал острым и интенсивным, как у снайпера перед решающим выстрелом. Этот парень, похоже, отдавался своей работе со всей серьезностью. Джентльмены, а кто-нибудь из вас в военных делах разбирается? Ну там в тактике, стратегии, моральном духе войск, поинтересовался я, наконец переходя к главному вопросу, который меня сейчас волновал. Мне довелось воевать, владыка, все так же невозмутимо, не меняя позы, ответил Глыба. Повидал всякого, а я обычно открывал ворота для наступающей армии то тут, то там, хмыкнул нож, не отрываясь от изучения моего стола на предмет скрытых угроз. Ну или наоборот, спешно закрывал, если не повезло и приходилось отступать. Тогда просветите меня, пожалуйста, насчет боевого духа, попросил я, внимательно глядя на них. Как эта хитрая штука работает у войск, у солдат в поле. Постоянные армии, это очень дорогое удовольствие, владыка, начал обстоятельно объяснять Глыба, по-прежнему не шелохнувшись ни на миллиметр. Чистый убыток для казны, если разобраться по-честному. Абсурдно держать их в полной боевой готовности круглый год 7 дней в неделю, никакого бюджета на это не хватит, даже у самого богатого правителя. Поэтому для оптимизации расходов и экономии ресурсов владыки обычно собирают ополчение из местного населения, когда действительно припечет и другого выхода нет. То есть большинство армий, по сути, состоят из гражданских, так, из вчерашних крестьян, фермеров да ремесленников, которых оторвали от плуга и станка. Нож уже ковырялся в замке ящика моего стола каким-то очень хитрым на вид инструментом, похожим на стоматологический зонт. Да, босс, можно сказать и так, конечно, они получают какую-то базовую подготовку через эту вашу магию и стратегическую карту, все дела, но у них все равно остаются дома, семьи, какие-то свои личные увлечения, пиво по пятницам и бабы по субботам. Чем дольше такая армия воюет, тем ниже падает боевой дух солдат. Это как пить дать, проверено веками. Победы, конечно, его немного поднимают, спору нет, но ничто так не повышает боевой дух, как возможность наконец-то свалить из гребаной армии нахрен и вернуться домой, к жене под теплый бачок и миски горячих щей. Значит, регулярную армию надо распускать, да, если это не наемники. Но наемники стоят много дороже, к тому же их лояльность лишь вопрос денег. Допустим, речь идет о регулярной армии, набранной из своих граждан, настаивал я. Нужно армию сначала распустить по домам, а потом, через некоторое время, снова собрать под знамена. Что, боевой дух у них обнуляется, типа они снова как новенькие, свежие и готовые к подвигам. Я чувствовал, как в голове начинает вырисовываться одна очень интересная тактическая мысль. Не все так просто, владыка, отрезал Глыба своим низким голосом. Все гораздо хуже, чем вы думаете. Штрафы к боевому духу в таком неприятном случае не просто удваиваются, а утраиваются. Мужики, один раз вкусив прелести дембеля и мирной жизни, воевать снова не захотят от слова совсем, Их потом арканом не затащишь обратно в строй. Им нужен нормальный полноценный отдых, длительная передышка, а не вот это вот все, туда-сюда обратно, как мартышка за бананом. То есть пара дней отдыха, только разозлит. Еще раз повторяю, длительный полноценный отдых. Любопытно, весьма любопытно, задумчиво протянул я. Кажется, в воздухе отчетливо запахло какой-то тактической уязвимостью моего будущего противника. Возможно, есть способ выиграть эту войну более эффективно, с меньшими затратами, без лобовых атак и лишних потерь, малой кровью и желательно на чужой территории. Я потер руки в предвкушении. Так что же конкретно происходит, когда боевой дух у солдат падает до критической отметки? Ну, когда он уже практически на нуле, ниже плинтуса. Да у солдат просто нет желания воевать, и они это проявляют на практике, вот как. В наступлении драпают без оглядки, теряя тапки и бросая оружие, в обороне сдаются пачками, только флаги белые успевай подносить, авторитетно ответил нож. Он теперь с энтузиазмом возился с замками на моем окне, используя какой-то очень хитрый набор отмычек для их точной калибровки. Прям медвежатник со стажем, а не телохранитель. Я краем глаза заметил, что он там еще и какую-то небольшую, но явно неприятную ловушку с острыми шипами монтирует. Эстет, блин, этот нож. Надеюсь только, что ловушка сработает исключительно при попытке несанкционированного проникновения снаружи, а не когда я сам решу форточку открыть, чтобы проветрить помещение. Или, что еще хуже, добавил Глыба зловещим шепотом, от которого у меня по спине пробежали мурашки, они бунтуют. Поднимают на вилы собственных командиров и офицеров. И такое бывало, да еще сколько раз. Наемники в этом плане куда как лучше и надежнее регулярных войск, собранных из ополченцев. У них с боевым духом все гораздо проще и понятнее. Есть бабки, есть мотивация. Нет бабок, нет мотивации. Все по-честному. Пока ты им исправно платишь оговоренную сумму, они обычно в полном порядке и готовы рвать за тебя любого, хоть черта лысого. Ну и если не посылать их на откровенно самоубийственные задания, где шансов выжить меньше, чем у снежинки в аду, конечно, добавил нож, не прекращая свое колдовство над оконной рамой. Этого они страсть как не любят, очень не любят. Я тебе, владыка, не могу даже на пальцах сосчитать, сколько раз мое бывшее подразделение посылали в такую непролазную задницу, откуда живым выбраться было практически нереально. В итоге частенько оказывалось проще и выгоднее перейти на сторону противника. Там хоть платили нормально, да и шансов остаться в живых несоизмеримо поболее. Я понимающе кивнул их словам и откинулся на спинку своего массивного кресла, широко и довольно ухмыляясь. Кажется, разрозненные кусочки головоломки начинали складываться в единую очень обнадеживающую картину. Бинго! Похоже, я только что нащупал реальную ахиллесову пяту, слабое место, болевую точку в, казалось бы, непробиваемой броне Ликса Могучего. Это так называемое зимнее солнцестояние оказалось не заскоком Ликса, не очередной возможностью немного расслабиться для измотанных солдат, это просто жизненная необходимость, критически важный фактор, чтобы предотвратить полное и окончательное падение их боевого духа, чтобы они окончательно не скисли и не разбежались по домам. В конце концов, он гонял их по различным войнам и стычкам большую часть года, как сидоровых коз, не давая ни отдыха, ни продыха. Если он сейчас перед угрозой нового вторжения снова попытается поднять армию под ружье, это определенно вызовет серьезное брожение в солдатских рядах. Если не открытый бунт, то массовый саботаж и дезертирство ему точно обеспечены. Господин Нож, а ты, я смотрю, настоящий дока в таких деликатных вопросах, связанных с деморализацией противника, сказал я, глядя на него с нескрываемым интересом. Этот мужик мне определенно нравился все больше и больше. Профессионал широкого профиля с богатым практическим опытом. Я хитро подмигнул ему. Подскажи, а что еще можно предпринять, чтобы боевой дух условного противника упал еще ниже плинтуса? Ну, чтобы они сами разбежались, или еще лучше, перегрызлись между собой, как пауки в банке. Нож негромко хмыкнул и наконец оторвался от окна, медленно обернувшись ко мне. В его обычно бесцветных глазах блеснул какой-то недобрый хищный огонек. Он незаметно дернул за какую-то тонкую, почти невидимую веревочку, и из оконной рамы с резким сухим щелчком одновременно выстрелили 6 длинных, остро заточенных стальных шипов. Шипы с лязгом метнулись вперед, мгновенно перекрещиваясь, как смертоносные зубья гигантского капкана, а затем так же быстро и бесшумно втянулись обратно в раму, исчезнув из виду. Впечатляющая конструкция, ничего не скажешь, и очень, очень убедительная. О, владыка, есть масса изощренных и весьма эффективных способов сломить дух не только простого человека, но и целой армии, протянул он с явным предвкушением в голосе, облизнув пересохшие губы. Позвольте, я сейчас принесу свои рабочие журнальчики, там у меня все подробно законспектировано с наглядными примерами, детальными схемами и красочными иллюстрациями. Уверен, вам понравится. Нет, этот парень мне определенно нравился. Кажется, мы с ним сработаемся. Пока нож, мой верный телохранитель и, как оказалось, просто кладезь знаний по части всяких темных делишек, с видом бывалого оперативника распинался передо мной, толкуя о тонкостях подковерной борьбы, агентурной работы и прочих шпионских штучках, от которых у простого обывателя волосы дыбом встали бы, у меня в башке уже вовсю крутились шестеренки, словно в хорошо смазанном механизме. Этот Лекс могучий, амбал с замашками местечкового Наполеона, обратившись ко мне за помощью, сам того не понимая, сунул мне в руки натуральный ключ к победе, да еще и с брелоком. Несокрушимый вояка фактически признался, расписался в собственной слабости, что его хваленые солдаты, бугаи, увешанные железом, не особо-то и готовы к настоящей серьезной драке, к затяжной кампании, где требуется не только тупая сила, но и выдержка, и ресурсы. А я как раз ломал голову, просчитывал варианты, какую, собственно, позицию мне занять в намечающейся заварушке, которая грозила перерасти в полноценную войнушку. Открыто поддержать одну из сторон, вложиться в один из стартапов, или, может, ну его к черту, просто сесть на берегу, запастись попкорном и подождать, пока вся муть уляжется, посмотреть, чья возьмет, чисто по-нашему, по-деловому. Кто выживет, с тем и будем дальше бизнес строить, контракты заключать, профит делить. Старая добрая стратегия выжидания иногда и есть самая эффективная. Я ведь уже разок попытался подсобить коалиции, ну, этим разношерстным ребятам, которые против Ликса ополчились, организовать им победу, но, похоже, тут я мог бы оказаться куда полезнее, действуя тоньше, из-под тишка. Естественно, ничего такого, что прямо бы на меня указывало, паливного, короче, не хватало еще, чтобы меня записали в пособники или, не дай бог, в симпатизирующие элементы, как раньше на Лубянке говаривали. Но, судя по всему, мои усилия по защите собственной информации, по созданию эдакого информационного вакуума вокруг града веселого от любопытного носа Ликса Могучего все-таки давали свои плоды. Этот амбал, похоже, ни сном ни духом не ведал, что я один из тех, кто потихоньку, через третьи руки, снабжает его противников и оружием, и ценными сведениями, и даже, черт возьми, тактическими советами. Такой вот я многовекторный бизнесмен, хе-хе, прям как некоторые деятели на международной арене. Всем сестрам по серьгам, а профит себе в карман. Так что вместо того, чтобы лезть на рожон, устраивать какие-то там прямые шпионские акции против Ликса, что и весьма затратно и рискованно, я решил провернуть дельце потоньше, изящнее, как говорится. Просто-напросто чиркну ему ответное письмишко, эдакое дружеское послание. А в письме этом, само собой, сгущу краски по полной программе, не пожалею темных тонов. Распишу такими эпитетами силушку, с которой ему придется столкнуться, что у него волосы дыбом встанут, если они у него вообще есть под шлемом. Упомяну, мол, рад бы помочь, старина, чисто по-соседски, рука руку моет, все дела, но вот понимаешь, ездил тут с торговой миссией чисто случайно, конечно же, своими глазами, прикинь, видел армию этого, Германа Дурнева. И скажу тебе, Лекс, Герман, это не просто вояка, а натуральный каток, асфальтоукладчик войны, его хрен остановишь, он прет, как танк, сметая все на своем пути. Еще и добавлю красок про его жуткие подвиги, про легионы фанатиков, готовых умереть по его слову, и про то, как он показательно карает тех, кто отказывается сложить оружие и поднять лапки кверху. Ну, для острастки, чтобы наверняка проняло до самых печенок, чтобы холодок по спине пробежал. Психологическое давление – великая вещь, иногда эффективнее целой армии. Понятное дело, одними только словами, пусть и самыми страшными, Ликса Могучего с его пути истинного не свернешь, он же вояка, упертый, как баран. Ему ж по-любому придется защищаться, деваться-то некуда, честь мундира, все дела. Поэтому я задумал комбинацию похитрее, многослойную, как хороший торт Наполеон. Организую так, чтобы гонца, когда он будет возвращаться к себе в Могутов, нагруженный моими дружескими предостережениями, по дороге случайно приняли мои ребята с большой дороги, ну, эти кирилловские специалисты по экспроприации чужого имущества. Парни они, конечно, специфические, но для таких деликатных поручений самое то. Письмо, естественно, вскроют, с лупой, можно сказать, внимательно прочитают от корки до корки, возможно, даже сделают копию для архива, а потом вернут. Но не самому Лексу в руки, а нет, не еет, письмецо это, как бы невзначай утерянное, подкинут каким-нибудь простым стражникам, патрульным, которые его и прочтут, даже не догадываясь, что это, по сути, официальная, хоть и неофициально перехваченная депеша между мной и их генералом. Такая вот многоходовочка с двойным дном и секретным отделением. И тут же по всему Могутову, по казармам и тавернам поползет слушок, сначала тихий, как шорох мыши, а потом все громче и громче о несокрушимой армаде, которая движется прямо на них, неся смерть и разрушение. Моментально боевой дух у населения и, что важнее, у солдатни, рухнет ниже плинтуса. Паника, страшная зараза, а любые драконовские меры, которые Лекс Могучий может предпринять, чтобы успокоить своих горожан, комендантский час там, запрет на собрание больше трех, публичные порки паникеров, только усугубят ситуацию, подольют масла в огонь народного недовольства. Ведь зима-то уже на носу, холодрыга наступает, пронизывающий ветер уже завывает в щелях, а это значит, что они фактически окажутся в ловушке на своем острове, как в мышеловке, отрезанные от мира. Как только вода вокруг замерзнет, превратившись в ледяную пустыню, единственный путь оттуда – это тащиться через какую-нибудь безжизненную, продуваемую всеми стылыми ветрами пустошь, где только волки воют, а потом еще и пытаться вскарабкаться по отвесной ледяной скале, скользкой, как намек на повышение налогов, чтобы выбраться обратно на побережье. Перспективка, прямо скажем, не из приятных, способная охладить самый горячий боевой пыл. Глава 12. Мои телохранители, нож и глыба, уже вовсю отрабатывали свой хлеб, да еще и с такой отдачей процентами, что любой работодатель позавидовал бы. Любой совет, любую информацию, все выдавали по первому требованию, четко, по-военному, щедро делясь своим, надо сказать, немалым опытом военных профессионалов, прошедших огонь, воду и, вероятно, медные трубы. Мне не приходилось торговаться или вытягивать из них сведения клещами, как это случается с некоторыми кадрами, которые из себя строят невесть что, а на деле не специалист, а пшик. Тут достаточно было просто спросить, и получаешь развернутый анализ ситуации с вариантами действий. Честно говоря, чертовски приятно иметь дело с людьми настолько прямыми и, не побоюсь этого слова, честными в своей работе. Никаких тебе интриг, подстав и двойного дна, все по-честному, как в старые добрые времена, когда слово еще что-то значило. Я мог спать спокойно, пока эти двое оберегают мою драгоценную персону, обеспечивая мою операционную деятельность и безопасность моих активов. Работы у них в моей структуре хватит надолго, очень надолго. Такие кадры, это не просто сотрудники, а золотой актив, инвестиция с высочайшей рентабельностью. Итак, я приступил к реализации своего хитроплана против товарища Ликса. Все приготовления к засаде на гонца и последующие утечки информации завершились, все роли расписаны до мелочей, и гонцу, ничего не подозревающему бедолаге, вручили свеженькое письмо. Я на всякий пожарный, как старый перестраховщик, подготовил несколько копий. Мало ли, вдруг первый блин выйдет комом, и плана накроется медным тазом, всякое бывает. У нас имелось в запасе еще как минимум недели две, а то и три, чтобы разрулить эту ситуацию, прежде чем армия Германа Дурнева, настоящего, а не выдуманного, заявится сюда с дружественным визитом. Если моя маленькая информационная диверсия увенчается успехом, то могло произойти одно из двух. Первый вариант вполне себе рабочий. Лекс Могучий, не будь дурак, поймет, что дело пахнет керосином, что он теряет контроль над населением, которое уже начинает роптать, и наймет наемников, чтобы подавить бунты и обезопасить свой город. Эти наемнички, привлеченные запахом золота, окажутся внутри города и, что самое приятное, уже будут у нас на коротком поводке, прикормленные через своих агентов влияния, возможно, даже через того же Фому, и готовые к сотрудничеству в нужный момент. В таком случае его захват станет просто элементарной задачей, делом техники, тихой спецоперацией. Или при наилучшем раскладе, если звезды сойдутся как надо, народ, до смерти напуганный рассказами о приближающемся враге-людоеде и уставший от того, что его постоянно гонит на убой ради амбиций одного человека, просто-напросто взбунтуется, поднимет вилы и топоры, лишив Ликса его армии, его основного ресурса. Оба этих сценария гарантировали, что война закончится с минимальным кровопролитием, практически малой кровью без масштабных разрушений и тысяч жертв. А это, согласитесь, уже результат, которым я, как эффективный управленец, мог бы по-настоящему гордиться, вписать в свой личный КПИ. С этим планом разобрались, запустили его в работу, как заводскую торпеду по курсу, и теперь пришло время снова переключить внимание на другую, не менее важную задачу, на серебряных шутов. От Фомы, моего нештатного агента под прикрытием, я получал ежедневные сводки, короткие, но емкие, по транспортировке ценного груза. Пока что все шло тихо, без происшествий, как по маслу, и караван уже находился меньше, чем в дне пути от моего торгового ангара, большого гулкого склада на окраине, где пахло деревом, пылью и немного конским потом. С этого момента и пошел отсчет времени, когда серебряные шуты, привлеченные наживкой, явятся за ящичком. Секретное письмецо, которое им доставил Морг, мой завербованный предатель, со своим новым корешем-шутом, содержало информацию об баснословно дорогих артефактах, якобы закупленных Германом Дурневым где-то на севере у каких-то бородатых гномов или длинноухих эльфов. В этой фальшивке, состряпанной с особым цинизмом, мне, как получателю, строжайше предписывалось никому не позволять вскрывать ящик и даже, представьте себе, не вносить его содержимое ни в какую опись груза, мол, особая секретность, государственная тайна. Приманка была просто идеальной, жирной, как рождественский гусь, ведь в письме я случайно указал, что общая стоимость артефактов переваливает за 100 тысяч золотых. Да любой вор, который хоть что-то соображает в своем бизнесе, у которого есть хоть капля азарта в крови, клюнет на такую наживку, как щука на блесну. Даже если он заподозрит ловушку, такой куш, от которого глаза на лоб лезут, слишком соблазнителен, чтобы не попытаться его сорвать. Риск – благородное дело, особенно когда на кону такие бабки, на которые можно купить маленький замок или обеспечить себе безбедную старость. И вот я сидел и ждал, реально затаив дыхание, как перед прыжком с парашютом, следующего доклада от Фомы. Ночь постепенно вступала в свои права, постепенно окутывая град веселой своей темной бархатной шалью. За окном стихли последние звуки, лишь сверчки где-то неугомонно трещали, да изредка лаяла собака. Становилось все темнее и тише, а я сидел за своим столом, заваленным картами и бумагами, нервно сжав руки. Комнату освещала лишь одна свеча, отбрасывая на стены причудливые пляшущие тени, а моим вниманием всецело овладела стратегическая карта, мой магический интерфейс. Я буквально пожирал ее глазами, ожидая сигнала от Фомы и не отводил глаз от маленькой иконки, которая должна была вот-вот вспыхнуть. Нам нужно действовать молниеносно, как только воришки прикоснутся к товару, к нашему золотому ящику с фальшивым дном. Черт его знает, сколько я так просидел, час, два. Время тянулось, как резина. В ушах стучала кровь, сердце колотилось где-то в горле, гулко, как барабан, готовое выпрыгнуть от напряжения, пока я ждал новостей. Наконец, прямо перед моим носом на интерфейсе карты, подсвеченной мягким зеленоватым светом, всплыло долгожданное оповещение, короткое, как выстрел. Мы внутри склада. Телега разгрузилась и сваливает. Вижу троих в тенях, копошатся, как крысы. Меня не заметили, сижу тихо, как мышь под веником. Готовьтесь, Фома. Погнали, скомандовал я, голос прозвучал хрипловато от долгого молчания. Резко поднявшись, так, что стул с тихим скрежетом отъехал назад, я кивнул своим телохранителям, которые тут же напряглись, как сжатые пружины. Нож, как всегда проворный, легкий на подъем, словно ртуть, пулей вылетел из комнаты вперед меня проверить маршрут, по которому я двинусь, каждый темный угол, каждую подозрительную тень, чисто чтобы убедиться, что там не ждет никаких неприятных сюрпризов типа магической ловушки или пары головорезов за углом с заточенными клинками. А за моей спиной, надежно прикрывая тылы, несокрушимой скалой пер глыба. Его тяжелая поступь эхом отдавалась в пустом коридоре, гарантируя, что никакая угроза не подкрадется сзади. Такой вот у меня эскорт, почти как у президента какой-нибудь банановой республики, только надежнее. Вместе мы, как три тени, двинулись к воротам. Пока шли, стараясь не шуметь, прилетело очередное сообщение от Фомы, еще более срочное. Вскрывают ящик. Прямо сейчас ковыряют ломиком. Всего трое, но, похоже, еще один на стреме где-то за бочками. Заходите немедленно, пока не очухались. Так, все чисто, можно выдвигаться, прошептал я, чувствуя, как адреналин горячей волной ударяет в голову, обостряя все чувства. Сердце забилось чаще. Давайте, накроем этих голубчиков, пока тепленькие. Стоять, владыка, рыкнул глыба, его огромная, не уступающая медвежьей, лапища легла мне на плечо, останавливая на месте с такой силой, что я чуть не пискнул. Вам там делать нечего, еще поранитесь, не дай бог, случайной железкой, не ваш профиль. Живыми или как пойдет, деловито, будто обсуждая меню на ужин, осведомился нож, и в его руках словно из воздуха материализовалась пара мерзко выглядящих кинжалов, лезвия которых хищно блеснули в полумраке, отражая слабый свет далекого фонаря. Живыми и желательно целыми, насколько это возможно, распорядился я, слегка нахмурившись и пытаясь вернуть самообладание. Черт, я так завелся от мысли поймать их с поличным, вообразив себя героем какого-нибудь крутого боевика, что напрочь забыл, что я ни хрена не Джеймс Бонд и даже не лейтенант Коломбо, а всего лишь, по большому счету, офисный работник, пусть и в новом молодом теле, но без особой боевой подготовки. Эти двое, мои личные церберы, должны сделать всю грязную работу за меня. Мой КПД в прямом столкновении, если честно, стремился бы к нулю, если не к отрицательным значениям. Будет исполнено, владыка, коротко бросил глыба. Оба моих телохранителя тут же рванули вперед, растворившись в ночной темноте, как настоящие тени, бесшумно и стремительно. Я, конечно, последовал за ними, но, само собой, на разумном расстоянии. Лезть под горячую руку профессионалам, когда они работают, мне совершенно не улыбалось. Инстинкт самосохранения еще никто не отменял. Послышались несколько тревожных выкриков, коротких, как удар хлыста, затем глухие звуки ударов, будто мешки с песком падают, какой-то неприятный хруст, от которого у меня самого что-то неприятно ёкнуло внутри где-то в районе солнечного сплетения. Не в силах сдержать любопытство, все-таки операция моя, сам ее разрабатывал, я, пригибаясь, рванул в склад, стараясь держаться в тени. Картина маслом, как говорится. Четверо типов в уже знакомых мне по описаниям капюшонах серебряных шутов, двоих самых ретивых глыба держал в своих ручищах, каждого в отдельной руке, как котят, и методично придушивал до потери сознания, отчего их лица приобрели интересный синеватый оттенок. Выглядело это, скажу я вам, жутковато, но завораживающе. Еще двое валялись на пыльном земляном полу. Один слабо стонал, другой просто лежал без движения, а над ними, как коршун над добычей, навис нож, коротко и жестко приказывая не дергаться, если жизнь дорога. Ну, блин, вот это была драка. Точнее, избиение младенцев. Раздался рядом знакомый голос, и из-за штабеля ящиков, потирая руки, материализовался Фома, как всегда в самый подходящий момент, будто черт из табакерки. Он выглядел слегка взъерошенным, на мантии свежее пятно непонятного происхождения, но в целом довольным, как слон после купания. Можно мне уже наконец-то приложиться к заначке, а то душа горит, сами понимаете, нервы, стресс, требует сердце антидепрессанта. Еще нет, Фома, потерпи, отрезал я и резким отработанным движением вырвал из его цепкой руки флягу, уже наполовину извлеченную из складок мантии. Фляга со звоном, похожим на похоронный, упала, звякнула на грязном полу и расплескала остатки своего драгоценного содержимого. Фома недовольно проворчал что-то себе под нос, явно расстроенный таким варварским обращением с ценным продуктом, бросил на лужицу полный скорби взгляд, но за своей выпивкой лезть не стал. Видимо, понял по моему тону, что я не шучу, и добавки сегодня не предвидится. Сдаемся, сдаемся, все, хватит, прохрипел один из типов, которого глыба все еще продолжал методично, но уже не так сильно, сжимать в своих тисках. Здоровяк утробно рыкнул, что походило на довольное урчание сытого медведя, и бросил обоих пленников на колени, как мешки с картошкой, перед моими ногами. Я, честно говоря, находился просто в приятном шоке от боевого мастерства этой парочки. Нож и глыба – это просто какие-то машины для нейтрализации противника, терминаторы в средневековом антураже. Молниеносно, буквально за несколько секунд после появления на сцене, они уложили четверых воров, обученных и, вероятно, вооруженных. Реально впечатляющая эффективность. Вот что значит профессионалы своего дела, а не какие-нибудь дилетанты. Я шагнул вперед, стараясь выглядеть как можно более внушительно, расправил плечи, как учили на тренингах по лидерству, куда меня несколько раз запихнул совет директоров ИОЛа, и оглядел поверженных воришек, скорчившихся на полу, на земле вокруг вскрытого ящика, из которого они так и не успели ничего толком стащить. Валялась целая коллекция сокровищ, несколько тускло поблескивающих алебард с гравировкой, пара-тройка зачарованных колец, от которых исходило слабое, едва заметное мерцание и легкое покалывание, если поднести руку, и еще какие-то массивные серебряные сосуды, похожие на старинные графины или реторты алхимиков, возможно, для каких-нибудь особо едких зелий или еще какой хрени, та самая наживка, которую я так тщательно готовил. «Кто тут главный?» – спросил я, стараясь, чтобы голос звучал твердо и уверенно, с металлическими нотками. «Начальник должен говорить как начальник, даже если внутри все подпрыгивает от возбуждения». «Нету здесь таких», – ответил один, с трудом ворочая языком, видимо, от сотрясения или от страха. Капюшон у него наполовину сполз, а под ним виднелся разбитый в кровь рот и опухшая щека. «Нас просто послали на дело, и все, мы тут мелкая сошка». «Шестерки. Послали серебряные шуты», — уточнил я, глядя ему прямо в глаза, стараясь поймать взгляд и не дать соврать. Один из других воров, точнее, как оказалось, воровка, судя по более тонкому, хоть и испуганному голосу, только жалобно застонала, уткнувшись лицом в грязный пол. «Ну зашибись. Прощайте наши головы», — пробубнила она куда-то в землю, ее плечи мелко дрожали. «Приплыли, называется, дракону в пасть. Спокойно». «Дамочка, расслабьтесь», — сказал я максимально миролюбиво, даже с ноткой сочувствия. «Запугивать — это одно, а реальная жестокость — другое. Никто тут никому головы рубить не собирается. Пока, во всяком случае. При условии, конечно, что вы сможете отвезти меня к вашему боссу, к главному шуту. Хочу с ним потолковать по-деловому. Ты, я смотрю, твердо решил, чтобы он тебя кокнул. Да», — подал голос один из воров, который все еще лежал мордой в пол, но уже приподнял голову и сплюнул на землю сгусток крови. «Чего ты все время на рожон лезешь, а? Жить надоело, владыка? Понимаю, что мы не в том положении, но он с чужаками не церемонится. Это, дружище, уже не твоего ума дело, а мои риски и моя работа», — отрезал я, стараясь не обращать внимания на его дерзость. «Так что у вас есть два варианта, джентльмены и леди. Либо вы отводите меня и моих ребят к вашему главарю, и тогда, возможно, мы все останемся при своих головах, либо мы начинаем процедуру декриминализации прямо здесь, по одному, пока кто-нибудь из вас не проявит сознательности и не вызовется добровольцем на роль провожатого. Выбор за вами, господа хорошие. Часики тикают. Ой, да ладно, не смеши мои тапочки. Гонишь ты все», — хмыкнула воровка, чуть смелее поднимая голову и глядя на меня из-под лобья. В ее глазах мелькнула искорка любопытства. «Мы знаем, что ты и близко не такой жестокий, как другие избранники. Про тебя уже слухи ходят по всему тракту, мол, справедливый, но не садист. Говорят, ты даже налоги не сильно задрал». Я мысленно усмехнулся. «Вот тебе и пиар. Оказывается, репутация доброго барина имеет и свои минусы. Стой, стой, погоди». Вдруг засуетился тип в рваной маске, тот, что с разбитым ртом. Его глаза испуганно забегали. Видимо, перспектива лишиться головы, даже если она и маловероятна, его не сильно вдохновляла, а может, он просто решил, что лучше уж рискнуть с боссом, чем с моими головорезами. Лично я, например, совершенно не горю желанием проверять на собственной шкуре, насколько ты готов выполнить свои угрозы. Я отведу тебя, куда скажешь, только без членовредительства, а они согласились, пусть и под угрозой, а я внутренне напрягся. Ситуация с чертовыми шутами, которая поначалу показалась мне просто общением с колхозным ОПГ, от которого можно запросто откупиться, становилась буквально смертельно опасной. Да, я запустил этот план, но теперь он же и угрожал мне ответными мерами. Они не хотят уходить с моей территории и будут высасывать меня, как паразиты, как блохи или другие мерзкие кровососы, ослабляя и уничтожая мою экономику, вредя моим людям и моему бизнесу. Я вроде бы логично поступаю, выдавливая их, а с другой стороны, им проще всего меня просто убить и забыть все, как досадное недоразумение, о чем они недвусмысленно и намекнули. То есть сейчас я отправлюсь угрожать людям, которые сами настроены меня угробить. И хуже того, мне надо с ними договориться, достичь компромисса, и делать это придется под угрозой взаимного уничтожения. Ну или они убьют меня, тут уж как повезет. Жребий брошен, назад дороги нет. Кажется, я теперь понимаю Цезаря, того, который Гай Юлий. Кстати, нужно постараться не думать о том, что его в конце концов зарезали. Глава 13. Воров или, как выразился бы арбитр судья Кузьма, задержанных мои боевики повязали крепко-накрепко по рукам и ногам, пока конвоировали прямиком через лес. Темень стояла жуткая, хоть глаз выколи, но наши пленники, видать, тут каждую кочку знали, так что к своей штаб-квартире дорогу нашли без особых проблем. Нож, конечно, поначалу немного побухтил, мол, не ахти какая здравая идея лезть в самое настоящее воровское логово, но в итоге согласился. Если все грамотно разыграем, можем выйти оттуда с постоянным мирным договором с серебряными шутами. Ну или как минимум с пониманием, что к чему. Глыба наоборот, от перспективы влезть в потенциальную заварушку аж воспрял духом, и это немного пугало. Так и заявил, мол, если хоть одна падла на него рыпнется, он их всех в капусту порубит до последнего, и тогда мне просто не понадобится никакой мирный договор. Мда, спорить я с этим шкафом 2 на 2, понятное дело, не стал, себе дороже выйдет. Прибыли мы в итоге к здоровенной пещере. Перед входом бардак и жуть, кости какие-то разбросаны, туша лося полусгнившая валяется, вонь стоит такая, что аж слезу вышибает. От души так прет сыростью, гнилью и еще какой-то дрянью. Чисто по внешнему виду вылитая медвежья берлога, даже сомнений не возникало. Но один из варюк, тот, что оказался поразговорчивее, пояснил, что это, дескать, проход в одно из их, ну, этих командных пунктов. Логово, короче, а антураж весь, маскировка. Ну, допустим. Ну, значит так, проговорил нож, подходя к самому болтливому из этой шайки лейки. В одной руке он держал склянку с какой-то мерзко-зеленой жижей, в другой верный нож, который, собственно, и дал ему прозвище. Вот это, дружок, он помахал склянкой перед носом у вора, яд элексийской гадюки. Такая штука, знаешь ли, что сдохнешь в жутких корчах всего за пару часов мучительно и неотвратимо. С этими словами он легко черкнул мужика лезвием по руке. Не глубоко, но кровь выступила. И вот, дружище, ты им отравленный умрешь. Может быть, поздравляю с новым ощущением. Так что метнулся кабанчиком к своему главарю и притащил его сюда. Живо. Или не мечись, оставайся тут подыхать и молись всем богам, каким только знаешь, что я тут тебе лапшу на уши вешаю. Выбирай. У меня аж глаза на лоб полезли от такой заявы. Вот тебе и нож, тихий да скромный. А варюга только башку понурил, весь как-то обмяк. Ладно, ладно, вашу мать, процедил он сквозь зубы. Приведу я его, куда денусь. Веревки на запястьях ему перерезали, и он ломанулся в пещеру со скоростью ошпаренного кота, только пятки засверкали. «Не беги так!» — крикнул нож ему вслед с издевательской заботой. «Не хватало еще, чтобы у тебя сердце кровь слишком быстро разогнало, быстрее кони двинешь. Ты серьезно его отравил, что ли?» — шепнул я ножу, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Охренеть просто, какие у нас тут методы воздействия! Это вам не совещание в ЗАОЛ проводить!» Нож глянул на меня и ухмыльнулся так, что мороз по коже пробежал. «Угрозы, владыка, пустыми быть не должны», — коротко бросил он. «Иначе какой в них смысл? Теряется весь воспитательный эффект. Уж и не знаю, как на это реагировать. Похоже, у ножа имелась весьма себе темная сторона, о которой я раньше и не догадывался. Такой, знаете, маленький филиал ада в отдельно взятой душе, скрытый за фасадом профессиональной невозмутимости. Как бы там ни было, замотивировал он этого типа на все 100, это факт. Не прошло и 10 минут, как тот вернулся, да не один, а с целой оравой мужиков, человек 15, не меньше. И все как один вооружены арбалетами, нацеленными прямо на нас, прям как на параде, только рожи у всех просит кирпича, и намерения самые что ни на есть недружественные. ПФФ, картинно фыркнул Глыба и сделал шаг вперед, полностью загораживая меня своей необъятной тушей, будто бронированной дверью банковского сейфа. Теперь если они пальнут, то попадут исключительно в него. Ну, или в основном в него, а мне так, по касательной достанется, если вообще достанется. Затем ворюгой, которого мы милостиво отпустили, плелся, кто бы вы думали, тот самый главарь, с которым я уже имел сомнительное удовольствие пересечься у торгового ангара. Ну, я на это по крайней мере очень надеялся. Капюшон он так и не снял, падла, морду свою прятал, но вот колокольчики на его шутовском колпаке я узнал, они тихонько так позвякивали при каждом шаге. Фирменный стиль, местная мода от кутюр, в руке он сжимал короткий меч с таким решительным видом, что ясно и ежу, мужик готов пустить его в ход при первой же возможности. Прям чесались руки у парня, это было видно даже под капюшоном. Нож, не говоря ни слова, швырнул склянку с противоядием тому самому освобожденному типу. Тот ее ловко поймал и тут же шмыгнул за спины своих подельников, чтобы втихаря хлебнуть спасительное лекарство, не отсвечивая лишний раз. Пока он там реанимировался, главарь выступил вперед. «Важная птица, блин, чувствуется сразу. Я так и чуял, что твое письмишко – это подстава», – заявил он. Голос глухой, как из бочки, явно искаженный капюшоном. «Ловушка для дураков. Поэтому двое твоих орлов», – он сделал паузу, явно наслаждаясь моментом, «сейчас под моим контролем, в заложниках, если по-простому, и если что не так, сам понимаешь, одно мое слово, и им башки оттяпают». «Моментально», — продолжил он с нажимом, «так что ты это, фильтруй базар, когда со мной разговариваешь, понял, коммерсант, а то будет больно, очень, как и тебе не мешало бы быть поосторожнее со мной», — парировал я, стараясь, чтобы голос звучал максимально уверенно и спокойно, «типа я тут главный». И все эти ваши арбалеты так, для антуража. Я посмотрел на Фому, который все это время скромно тусовался в тени, подальше от линии огня арбалетчиков. Видать, решил не рисковать своей драгоценной магической шкурой. Будьте так любезны, маэстро, продемонстрируйте наши аргументы. Фома тут же сотворил свое колдунство. Что-то шепнул, руками пассы сделал, и руки всех пленных ворюг, которых мы притащили с собой в качестве живого доказательства, мгновенно засветились ярким неприятным светом, прям как новогодняя елка, только вместо игрушек воровские метки. Даже сквозь плотные перчатки сияние было отлично видно, не промахнешься. «И это весь твой гениальный план?» — усмехнулся главарь, явно пытаясь сохранить лицо. «Пометить нескольких из нас как воров? Оригинально, ничего не скажешь. Прям инновационный подход». Он картинно вытянул вперед собственную руку в перчатке. «Может, и меня заодно пометишь, а? Для коллекции. А потом стражу позовешь, чтобы нас всех тут повязали. Да, что скажешь, бизнесмен?» «Удивил, так удивил. Я бы тебе посоветовал для начала вот с этим ознакомиться», — сказал я, вытаскивая из-за пазухи тот самый юридически оформленный документ, который Генти, гном-артефактор, подписал всего пару недель назад. «Все по фэншую, с печатями и подписями, как положено в приличном обществе, даже в таком, как это, прежде чем делать какие-либо скоропалительные выводы и разбрасываться угрозами». Один из подручных главаря, здоровенный детина с перебитым носом, подошел, молча забрал бумаги и передал их своему боссу. Тот пару секунд пялился в документ, потом махнул рукой, требуя факел, чтобы рассмотреть все повнимательнее. Видать, в темноте пещеры шрифт показался мелковат, или просто глаза уже не те. Выражение его лица под капюшоном я, конечно, не видел, но, черт возьми, мог поспорить на все свои активы в этом мире, что оно стопудово не из приятных. Примерно как у налогового инспектора, которому принесли нулевую декларацию от слишком успешной фирмы, или как у гендиректора, узнавшего о провале квартального плана. «Нет, нет», — пробормотал он наконец, и в голосе его послышалось откровенное недоумение. «Не может такого быть, глупости, туфта». «Никак нет», — спокойно ответил я, наслаждаясь эффектом. «Все легально, комар носа не подточит. Заверенная копия, ну, чтобы тебе не пришло в голову уничтожить документ, но проверить можно. Можешь провести экспертизу, если есть специалисты. Но твое письмо», — рыкнул главарь, вскидывая на меня взгляд. В его голосе зазвучали истеричные нотки. «Там же говорилось, там же приглашение на переговоры. Прошу прощения», — прервал я его, изображая на лице искреннее недоумение, будто он говорил о чем-то совершенно мне неизвестном, «но я понятия не имею, о каком письме вы толкуете. Первый раз слышу, честное слово. Может, спам, но факт остается фактом, господа серебряные шуты, продолжил я уже более жестко. Ваши люди нарушили один из священных законов вашего же мирного соглашения с другой воровской гильдией. Вы украли имущество у другой гильдии. Ай-яй-яй, как нехорошо. Это серьезное нарушение корпоративной этики, если понимаете, о чем я. По толпе его головорезов тут же прошелестел недовольный шепоток, зашуршали, как тараканы на кухне, когда внезапно включили свет. Видимо, не все находились в курсе деталей операции или просто не ожидали такого поворота. Глыба чуть приосанился и, кажется, весь подобрался, готовясь к драке. Он аж задышал чаще, предвкушая возможность размять кости. Но что же напрягся, его рука невзначай легла на рукоять кинжала, спрятанного под плащом. Атмосфера в пещере накалялась с каждой секундой, как пар в котле перед взрывом. Однако, продолжил я, стараясь перекричать их шепотки и не дать ситуации выйти из-под контроля, хотя у нас и правда есть неопровержимые доказательства ваших шалостей, эти самые воровские крюки, которые пометили и воров, и предметы, к которым они прикасались, доказательства, которые, если я не ошибаюсь, признает любой суд в этом мире от Златограда до самых дальних ебеней, я здесь просто для того, чтобы поговорить, ну, типа провести конструктивный диалог, найти взаимоприемлемое решение, бизнес-подход, да неужели, с откровенным недоверием протянул главарь, сарказм в его голосе можно было ножом резать, я видел, как несколько его ребят снова начали медленно поднимать арбалеты, их пальцы легли на спусковые крючки, явно ожидая команды ФАС, напряжение достигло апогея. Господин Фома, снова обратился я к нашему магу, который, кажется, успел немного расслабиться. Эти воровские крюки, они вообще исчезают когда-нибудь, или это пожизненная метка? Нет, нет, ни в коем случае, владыка, авторитетно заявил Фома, выходя из тени. Они пропадут, не оставив ни следа, если специальное командное слово произнести, которое знает только тот, кто их наложил. Ну, или очень могущественный маг сможет снять, но это долго, дорого и не всегда успешно. А так вечная метка, как клеймо на заднице у особо ретивой коровы. Не смоешь, не соскребешь. Главарь издал долгий протяжный вздох, полный вселенской скорби и плохо скрываемого бешенства, прям как будто ему только что сообщили о повышении налогов на воздух или о полном аудите его сомнительной деятельности. Он поднял руку, останавливая своих бойцов, которые уже готовились начать пальбу. «Оставьте нас, все, проваливайте отсюда». Затем он посмотрел на меня, его глаза под капюшоном сверкнули недобрым огнем. «Заложников это тоже касается, отпускайте». Я кивнул. Похоже, начинались настоящие деловые переговоры без лишних ушей и арбалетных стволов, нацеленных мне в грудь.